Глава 1054. Хаджар достал трубку и, набив ее душистым табаком, закурил. Одетый в синие одежды, он смотрел на то, как падает с неба снег. Кружась, тот опускался на уставшую от жары землю, укутывая ее одеялом спасительной прохлады. Позволял деревьям отдохнуть от их пышных платьев сначала из изумрудных листьев, а затем из медных и золотых. Северный ветер, приходящий откуда-то с далеких гор, приносил с собой свежесть и ощущение чего-то нового и ясного. Хаджар всегда любил зиму, любил ее суровый, строгий внешний вид. Мрамор низкого неба, прозрачность воздуха и легкость дыхания. Выдохнув невнятные, мгновенно рассеявшиеся колечки дыма, он повернулся к стоящему рядом с ним адепту, завернутому в черный плащ. «Это у вас такая орденская форма?» — спросил Хаджар. Крыло слегка дернул плащ. «Скорее, дань уважения предку», — ответил он, а затем добавил. «Ты позвал меня за тем, чтобы обсуждать мой внешний вид? Если быть точным, то позвал меня ты», — парировал Хаджар и снова затянулся. «У меня нет времени, чтобы играть с тобой в игры красноречия, Хаджар Дархан». Крыло ворона уже развернулся, чтобы вернуться обратно в таверну, как его остановил оклик Хаджара. «Что ты здесь делаешь?» Фанатик замер, затем повернулся обратно, а после, отложив в сторону тяжелый клинок, тот мгновенно подмял под собой снег и заставил землю в прямом смысле слова треснуть, сел рядом с Хаджаром. «Разве ты не слышал? Я нанят императором Дарнаса для похищения императора Ласкана с последующим его обменом на нечто ценное, хранящееся в долине Дельфи». Хаджар вместо ответа только хмыкнул и еще раз затянулся. «И клянусь именем нашего общего духовного предка, я крайне удивлен тем, что встретил тебя здесь», — закончил Крыло. «Почему-то я с трудом тебе верю. Если честно, я не понимаю, откуда в тебе столько скепсиса по отношению к нашему ордену». Крыло провел ладонью по маске, которая явно доставляла ему дискомфорт. Но, учитывая, как срослась она с кожей, снять ее не представлялось возможным. «Разве мы хоть раз дали тебе повод усомниться в нас? Если не считать тех двух эпизодов, когда ваши люди пытались меня убить...» «Убить?» — неподдельно удивился Крыло. «Разве убийством считается честно одержанная победа в достойном поединке? Разве члены нашего ордена пытались тебя обмануть, обхитрить, обыграть какой-то подлостью или бесчестием? Победить в поединке? Ну так все адепты сражаются. Лишь в сражениях мы живем и становимся сильнее. И обвиняя нас в этом, демоны и боги, Хаджар, так ты и целый мир можешь обвинить». Тот промолчал. Ему попросту было нечего ответить. Ни убийца, которая сожгла ресторан в центре Данатана, ни Эон Мракс, никто из них действительно не пытался обмануть Хаджара. Они сражались честно и даже в чем-то достойно. Но все же что-то в словах Крыла прогнило, и Хаджар чувствовал этот запах. Запах вони смердящих интриг. Слишком хорошо когда-то давно южный ветер натаскал своего ученика-принца. «Кстати, о мире», — Хаджар вновь затянулся. На этот раз колечко дыма вышло более четким, но до уровня Неро ему все еще было как до страны бессмертных. «Каково тебе следовать за людьми, проповедующими смерть всего живого? В конце концов, черный генерал собирался уничтожить весь мир». Теперь пришел черед Крыла замолчать. Не нарушая тишины, адепт, закутанный в черное, вглядывался в белый мрамор неба зимней ночи. «Я не силен в теологии, Хаджар», — ответил наконец он. можешь поговорить об этом с моим учителем. Он ответит лучше, чем когда-либо смогу я». «Ты уходишь от ответа, потому что мой ответ прост», — пожал плечами Крыло. «Но в то же время он уязвляет мою гордость». Ходжар удивленно изогнул бровь. Крыло вздохнул и вновь дотронулся до серебряной маски, заменившей ему левую половину лица. «Я следую не за черным генералом, а за своим учителем», — ответил Крыло Ворона. «Предупреждая твой вопрос, нашего духовного предка я чту и уважаю. Впрочем, сейчас не об этом. Если хочешь, я принесу тебе любую клятву в том, что Орден Ворона не имел никакого интереса сталкиваться здесь в моем лице с тобой. Я и помыслить не мог, что император Морган отправит и тебя в Ласкан». Ходжар достаточно пожил на этом свете, чтобы научиться понимать, когда люди говорят ему правду, а когда нет. Крыло говорил правду. Он действительно был удивлен, встретив здесь Ходжара. Что ж, хоть что-то у них имелось общее. А в чем интерес ордена в помощи Дарнасу? Теперь пришел черед самого фанатика недоуменно изгибать бровь, после чего он и вовсе улыбнулся и даже засмеялся. Правда, учитывая маску и то, что он не мог полностью раскрыть из-за нее рта, смех получился несколько каркающим. Ему такой даже шел. «Ты действительно не понимаешь, Ходжар?» — неподдельно удивился он. «Орден — древняя организация, куда старше, чем семь империй. Она — ровесник страны драконов. И как ты думаешь, такая организация, которая распространена по всему миру, всем 49 регионам будет существовать и выживать?» Ходжар едва не задал назревший вопрос, как его током пробили оброненные несколько фраз. «Погоди, что ты сказал? По всему миру и всем 49 регионам?» Крыло Ворона открыл было рот, чтобы ответить, а затем осекся и улыбнулся. «Да, разумеется», — себе под нос промямлил он. «Ты ведь учился, да и то не так долго, в Лидусе, небольшом королевстве, а в школе Святого Неба вряд ли тратил время и ресурсы на никчемные лекции по истории, хотя вряд ли у них имеются в свободном доступе знания, которые принижают весомость власти империи. А можно как-то ближе к делу и без рассуждений о моем образовании и родине?» «Разумеется», — куда более спокойным тоном продолжил Крыло. «Думаю, что вправе поделиться с тобой этой информацией. Мы в данный момент находимся в регионе Белого Дракона, соседний с нами регион Пылающего Феникса. До остальных же так долго добираться, что, не будучи бессмертным и не обладая средством передвижения хотя бы артефакта с душой, это сродни самоубийству». «А сколько всего таких регионов?» 49, повторил Крыло. «Но не переживай. Регион Белого Дракона считается одним из крупнейших. Помимо него есть еще меньше 10, сравнимых по размеру». «И все же один регион больше Дарнаса?» «В целом, да. Самый маленький имеет под своим командованием как минимум две организации, по размерам не уступающие Дарнасу или Ласкану». Ходжар попытался представить себе размеры безымянного мира. Попытался и не смог. Но одно он знал наверняка. Чем бы ни являлся безымянный мир, планетой он точно быть не мог. «Ты сказал Пылающего Феникса. Получается, им тоже управляют разумные монстры», — кивнул Крыло. «Фениксы из числа огненных. А бывают и другие?» «Да. На каждую стихию свой вид». Ходжар выругался. «И ты хочешь сказать, что...» «О, нет-нет-нет», — засмеялся Крыло. «Из всех 49 регионов лишь два управляются монстрами. Регион Белого Дракона и Пылающего Феникса. Еще есть около десятка, которые являются вотчинами иных, нечеловеческих рас. а все остальные находятся под командованием людей. И почему так сложно? Потому что именно здесь, на территориях Пылающего Феникса и Белого Дракона, в третий раз перебил Крыло Ворона, где-то в глубинах эпох и свершилась битва с нашим предком, где сражались представители всех четырех миров — мира демонов, мира духов, мира смертных и мира богов. Именно здесь черный генерал пал, странствующий мудрец выковал ему цепи, а черепа всех умерших сложили в гору, которую спрятали где-то в четырех мирах. И лишь Яшмовый император знает ее точное местоположение и путь к ней. Но, увы, битва так ослабила расы людей и расы первых, что монстры смогли опередить нас в развитии и занять в этом древнем регионе главенствующие позиции. Хаджар вспомнил слова Эрхарда. Интересно, знал ли последний король, что помимо драконов были еще и огненные птицы? Скорее всего, нет. «Получается, Орден Ворона — это Орден наемников», — кивнул Крыло. Видимо, нежелание дослушивать собеседника было его характерной чертой. «Мы работаем на тех, кто больше платит, выполняя поручения, за которые больше никто не берется. Нам ведь, в конце концов, надо на что-то жить. Правда, услуги ордена стоят так дорого, что кроме императоров или глав регионов, никто больше не в состоянии их оплатить. И если бы Ласкан заплатил вам первым, то сейчас мы бы с тобой стояли по разные стороны баррикад. Так что я благодарю богов и демонов за то, что этого не случилось. С чего бы вдруг?» Крыло Ворона вновь открыто, насколько ему позволяла маска, улыбнулся. «Так у меня появилась возможность убедить тебя присоединиться к ордену, не прибегая при этом к силе».